Для них это правда. Если я умру сегодня, значит так надо. Каждый новый день здесь как новая драма. Золотые купола, мечети и храмы. Никакой любви для них, это правда. Если я умру сегодня, значит так надо. Каждый новый день здесь как новая драма. Золотые купола, мечети и храмы. Наши люди видят звезды, но не по ночам. Я лично видел звезды только на чужих плечах. Для кого Иисус, ну для моих пацанов Аллах. Все вокруг харам, всем своим пацанам салам. Нахуй полицию, РУВД, МВД. Я из Уфы, будто Юра ДДТ. Ты бандит, но даже не держал в своих руках ТТ. Ты расскажешь обо всех операм на тет-а-тет. Поверь мне, мы не играем в ваши игры, поверь мне. Мои братья вышибали двери, поверь мне. Я видел взрослых пацанов в истерике. Отлетали бумеры, отлетали мерины. Не делай вид, что здесь всего этого нет. И твой сын на улицах России крикнет ауе. Я с любым на разы, ведь во мне страха нет. Я готов умереть, выбей мне и ремель. Никакой любви для них, это правда. Если я умру сегодня, значит так надо. Каждый новый день здесь как новая драма. Золотые купола, мечети и храмы. Никакой любви для них, это правда. Если я умру сегодня, значит так надо. Каждый новый день здесь как новая драма. Золотые купола, мечети и храмы. Если надо, я готов подъехать за своих. Несмотря на статус, я не частый гость Барвих. Я хозяин улицы, не только моих. Я веду себя как дома, где угодно, нахуй остальных. Если у нас деньги в голове, то у тебя пуля. Ты задел меня, считай, тебя уже пырнули. Можешь закрывать меня, ведь я, это правда. Мы и так в одной большой тюрьме, дышим все на ладан. Никакой любви для них, как для меня от мамы. Моя юность — это нож, на моем сердце шрамы. Я мог уйти рано, меня так звал Мрамор. Мне было не на что курить, я продавал граммы. АКС-74 у пляжа танго. Вы корчите серьезных, но вы сладкие, как манго. Я лучше в индустрии, я базарю это прямо. Никакой любви для них, здесь каждый день драма. Никакой любви для них, это правда. Если я умру сегодня, значит так надо. Каждый новый день здесь как новая драма. Золотые купола, мечети и храмы. Никакой любви для них, это правда. Если я умру сегодня, значит так надо. Каждый новый день здесь как новая драма. Золотые купола, мечети и храмы.